Глава 15. Почта, поступавшая в дом Мацугае, проходила через руки дворецкого Ямады. Он красиво раскладывал письма на лакированном с рисунком подносе и разносил тем, кому они были адресованы. Сатоко это знала и из предосторожности решила отправить Тадесину, чтобы передать письмо Киоаки через Иинуму. Вот оно. Любовное послание Сатоко, которое Иинума в разгар своих выпускных экзаменов получил от Тадесины и передал Киоаки. На следующий день светило солнце, а у меня в душе воспоминания о нашей встрече навсегда слились с падающим снегом. Снежинки одна за другой ложатся на твое лицо, и я, чтобы думать о тебе, хотела бы жить там, где снег идет все 365 дней в году. Живи мы в Хэйян, ты бы прислал мне стихи, а я сразу бы отправила тебе ответ, но я буквально потрясена. Стихи, сложению которых меня обучали с детства, не могут выразить то, что творится у меня в душе. Может быть, у меня просто не хватает таланта. Не думай, что я всего лишь радуюсь тому, что ты исполнил мой каприз». Мне горько сознавать, что ты можешь принять меня за женщину, упивающуюся тем, что она добилась своего. Самым отрадным было для меня твое великодушие. Щедрость души, с которой ты угадал, спрятанные глубоко на дне моего каприза чувства, и без возражений повез меня любоваться снегом. Исполнил мою затаенную мечту. Кио, мне кажется, я и сейчас, вспоминая то снежное утро, дрожу от стыда и радости. У нас в Японии дух снега, снежная женщина, а по сказкам Запада он представляется мне молодым прекрасным мужчиной. Вот и твоя фигура в строгой форменной одежде казалась мне духом снега, похитившим меня, и несравненным счастьем было бы для меня просто слиться со снегом, превратиться в снег, раствориться в твоей красоте. В конце письма стояло: «Пожалуйста, прошу тебя, не забудь сжечь это письмо». Оно было написано будто на одном дыхании, и Киоаки был поражен тем, как, несмотря на изысканный стиль, то тут, то там буквально взрывалось чувствами. Прочитав письмо, он сначала решил, что оно может осчастливить читающего, но потом оно стало казаться ему похожим на школьный учебник, по которому Сатоко учит его утонченности. Словно Сатоко объясняла ему, что подлинная утонченность выше всякой пошлости. Если в то утро любования снегом они убедились, что любят друг друга, разве не естественной была для них потребность встретиться хоть на несколько минут в день? Но сердце Киоаки оставалось спокойным. Он, как реющий по ветру флаг, жил только своими ощущениями и игнорировал естественный порядок вещей. Он воспринимал его как навязываемый природой, и чувства, ни в чем не терпящие принуждения, стремились освободиться, ведь на этот раз покушались, собственно, на его свободу. Намерение Киоаки некоторое время не встречаться с Сатоко объяснялись не его умением владеть собой, и уж, конечно, не тем, что он, как искушенный в любви, был прекрасно осведомлен о ее правилах. Дело было в том, что его утонченность была какой-то неловкой, еще не зрелой, в чем-то сродни тщеславию. Он завидовал утонченности, с которой Сатоко свободно проявляла свои чувства, ощущал, что ему это не под силу. Как вода возвращается в привычное русло, так и его душа опять возжаждала страданий. Его отчаянный эгоизм и одновременно устойчивая привычка мечтать требовали совсем другого состояния. Ты хочешь, но не можешь встретиться с любимой. Поэтому он терпеть не мог вмешательства Тадесины и Иенумы. Их действия вредили чистоте его помыслов. Когда же Кияки заметил, что страдания, грызущие его тело и воображение, целиком сотканы из этой чистоты, гордость его была уязвлена. Любовные страдания должны были быть яркими, многокрасочными, но в его маленькой домашней мастерской были нитки сплошь одного цвета, чисто белого. Куда это меня заведет? Тогда, когда моя любовь наконец станет по-настоящему любовной страстью? Но определив свои чувства как любовь, он снова начинал придирчиво анализировать их. И воспоминания о поцелуе, которых для самолюбия обычного подростка было бы достаточно, чтобы вознести его на седьмое небо, этому слишком самолюбивому подростку день за днем точили сердце. В тот миг искрами, похожими на искры драгоценного камня, вспыхивало наслаждение, и он, этот миг, безусловно врезался в память. Среди размытого, монотонно-серого снега, в хаосе неопределенных, невесть откуда подступающих и невесть куда исчезающих чувств, возник этот сияющий алый камень. Он страдал от того, что все сильнее сталкиваются между собой эта память о наслаждении и сердечная рана, и в конце концов сосредоточился на прежних, омрачавших душу воспоминаниях. Другими словами, и поцелуй он стал воспринимать как одно из оскорбительных для него странных воспоминаний, навеянных Сатоко. Он собирался написать, по возможности, холодный ответ. Несколько раз рвал письмо и переписывал заново. Наконец он положил перо, уверенный, что создал шедевр ледяного любовного послания, и тогда вдруг обнаружил, что бессознательно написал письмо обвинение, письмо мужчины, присытившегося женщиной. Это явная ложь, ранила его самого, потому Кияки опять переделал письмо и теперь прямо написал о радости, испытанной от первого поцелуя. Письмо вышло по-детски пылким. Он закрыл глаза, вложил лист бумаги в конверт, высунул блестящий розовый кончик языка и лизнул клей на конверте. У клея был сладковатый вкус микстуры.